Сначала нужно направить ему сведения о кандидате в электронном виде. Что? Прям переслать его резюме? Нет, конечно. Обезличенные сведения. У нас есть для этого анкетная форма. Не переживайте, Масима-сан. Я сама заполню и отправлю. Спасибо. А я пока составлю себе очередной план встреч. Кстати, Ясика-сан, какую сумму счета обычно выставляют работодателю? Обычно в размере одного месячного оклада. Но у продавцов оклады небольшие. Они еще получают процент от реализации. Ну а насколько небольшие у них оклады, точно не знаю. Но если очень округленно, то 200 тысяч йен в месяц. Мне нравится эта круглая цифра. Наша услуга по подбору продажников будет стоить 200 тысяч йен. Это мало, Масима-сан. В самый раз. Мы будем брать массовостью. Я поприсутствовал еще на двух собеседованиях, проведенных Ясика, и убедился, что менять в этой схеме ничего не надо. Единственный минус в том, что Ясика тратит полчаса на работу, которую можно сделать за 5 минут. Но зато соискатель проникается уважением. Соискатель понимает, что с ним серьезно работают. Обзвонив несколько фирм и распечатав договоры, я отправился в поля, первым пунктом посещения, наметив ломбард. Глава 15. Ломбард обнаружился под вывеской «Шиши», потому что слово «залог» и слово «семь» звучало одинаково как «ши», а обозначалось оно в виде цифры 7, помещенной в круг. Внутри не оказалось ни одного посетителя, лишь сам работник ломбарда, неспешно листавший журнал. «Здравствуйте! Добрый день! Чем могу быть полезен?» — раскланился представитель ломбарда. «Хочу реализовать кольцо», — я брякнул колечком о стеклянную столешницу прилавка. «Должен сразу предупредить, залог ювелирных изделий иностранного производства потребует дополнительной проверки, у нас разная система проб и маркировки». «О, не переживайте, это кольцо японское». «А сохранились документы о приобретении?» «Нет, мне подарил его дедушка на совершеннолетие, но оно мне не нравится, вот, решил продать». Вряд ли работник поверил моим словам, однако когда засунул кольцо под огромное увеличительное стекло с круговым освещением и покрутил под ним, то не нашел к чему придраться. «Наш ломбард предлагает по 10 тысяч йен за грамм золота по такой пробе. Вес вашего кольца 7,21. Таким образом я могу предложить вам 72 тысячи 100 йен», — озвучили он итоговый вердикт. «Я прикинул, что при текущем курсе это чуть больше 40 тысяч рублей». «Я согласен. Тогда мне нужны ваши документы, чтобы все оформить». Я протянул ему паспорт. Он принялся заносить меня в массивный журнал. «А если, скажем, у моего друга есть часы Rolex в золотом корпусе, можно ли их заложить?» «Конечно можно. Потребуется чек из магазина на приобретение», — невозмутимо сообщил работник. «Если они куплены давно и чек не сохранился, мы отправим запрос в магазин, чтобы подтвердить происхождение и законность приобретения товара. Таковы правила. Соврать привез из-за границы на собственном запястье не вариант, потому что, въезжая в Японию, ничего не декларировал. Сам же себе создам проблемы с таможней. Вот ведь жуки японские, ничего уже и не продашь. 70 тысяч йен — это неплохо для покрытия текущих расходов, но проблем с деньгами они не решают. Интересно, а куда девают ценности гопники, вроде тех бравых парней, что пытались прижать меня в районе порта? После ломбарда я дисциплинированно обошел намеченных контрагентов и провел довольно большую работу, хотя мысли все время возвращались к Якоим, ребенку Шада, Шоушену и золотому Ролексу. В очередной раз, сев в автобус, запустил карту и понял, что расширил географию своей активности до такой степени, что неподалеку от остановки на карте высветился значок муниципального спортзала Марута Матидари. Эмблему этого спортзала я видел на куртке портового гопника. Пока автобус не тронулся, поспешил выйти и, ориентируясь по карте, быстро нашел трехэтажное, стилизованное под старину, но вполне современное здание с высокими окнами. Ни стойкий ресепшн, ни местного аналога бабы Нюры, несущей вахту, на входе в здание не оказалось. Сразу коридор в обе стороны, множество дверей и одна лестница. Видимо, японцы достаточно организованная нация, чтобы не приходить заниматься в зал без абонемента. Заглядывая в открытие двери, обнаружил несколько почти пустых по причине рабочего времени залов с тренажерами, а потом еще один зал с несколькими рингами, тоже пока пустующими. В этом зале в углу на лавочке сидели двое, в которых я без труда узнал главаря и одного из бойцов, что пытались обменять у меня лотерейные билеты на целостность носа, но не преуспели. «Здорово, бандиты!» Я по-свойски сунул главарю руку для рукопожатия. В отличие от решительного и лихого поведения в порту, тут они немного оробели и подрастерялись, никак не ожидали меня увидеть. «Ты Амавари-сан, полицейский?» Поздоровался со мной главарь, не скрывая подозрения. «Верховный шериф Киото, вечером выдадут револьвер и ковбойскую шляпу с широкими полями», с сарказмом ответил я. «Разрешишь присесть рядом?» Главарь кивнул, мол, садись, кто тебе мешает. «По куртке вычислил», сообразил он. «Ну да, теперь решил познакомиться. Меня Масима зовут, а меня Хира. Спортом интересуешься?» «Не совсем. Мне нужен совет. И что я такого могу подсказать Гайдзину?» «Ты прости, мы не сильны в этой, как ее, толерантности». «Ага, русские тоже не сильны в толерантности. Ваш премьер-министр не даст соврать». «Ну да, ну да», главарь покивал, «северные территории возвращать не торопитесь». «Увы, возврат территории не в моей компетенции». «Так что за совет ты хочешь?» «Допустим, у меня есть золотое кольцо, про Rolex пока решил не говорить, куда его можно сбыть». «Колечко не краденое, само собой, чистое колечко». «Это само собой», ухмыльнулся он, «а откуда, ты говоришь, кольцо?» «Шел по улице и нашел. Везучий ты, Гайдзин. Я то же самое следователю рассказывал, перед тем, как получить судимость по малолетке. Ну, допустим, я могу подсказать кое-кого, какой мне процент от сделки». «Никакого, Хира. Какие расчеты между уважаемыми пацанами?» «ГМ, уважаемыми. Вообще-то уважение и статус надо заслужить, Гайдзин. Ты тогда нас здорово озадачил. Сейчас я бы с удовольствием проверил, насколько ты здорово дерешься, раз такой смелый». «Смелость не связана с силой или умением махать кулаками», я отрицательно покачал головой. «Я исхожу из того, что в той ситуации вы бы меня побили, но я дал расклад, почему это меня не пугает». «Боишься драться?» Он показал мне на ринг. «Просто спорт. По правилам бокса, 3 раунда. Решайся, Гайдзин. Выходить на ринг желания у меня нет. Я боксом вообще не занимался. Тетя Ева называла его спортом низкородных. Но и отказываться нехорошо. Уважение от Хира отказом не добьешься. У меня нет с собой спортивной формы. Шорты и перчатки тебе дам». Хира подскочил с лавки, приняв мои слова за согласие. «Ну давай», согласился я и через 5 минут стоял на ринге напротив Хира. Уже через минуту я понял, что бокс – это искусство финтов, уловок, обманок, ложных замахов. Мое лицо не превратилось в котлету только потому, что руки у меня намного длиннее и, хоть раньше не боксировал, навыки рукопашного боя все же имелись. Правда, старые навыки в боксе годились плохо. Я привык, что если удар не прошел, сразу переходишь в захват, а если захват не прошел, постарайся выломать хотя бы палец, ну а если и палец не выломал, переходишь к принципу силы нет, дави на глаз, а тут челночные прыжки туда-сюда, туда-сюда, тюк да тюк. Тем не менее, к концу первого раунда я начал считывать намерения противника. Не то, чтобы прямо включилось тонкое видение, но стал чуять, когда Хира подсовывает очередную обманку, а когда собирается вложиться в удар без дураков. Во втором раунде я стал реже пропускать и даже несколько раз сам дотянулся до противника. В третьем раунде я чувствовал себя намного уверенней, и, пожалуй, даже имел преимущество. Но по сумме 3 раундов Хира все же победил по очкам. Я и не стремился уделать его во что бы то ни стало. Как говорит тетя Ева, не будь мелочен, иногда нужно отдать победу в малом, чтобы победить в большом. «Неплохо дерешься, Гайдзин», снимая перчатки, Хира довольно улыбался, «никогда с вашими не бился». «Ты боксер?» «Врать не буду, первый раз перчатки надеваю, но кое-какой опыт имеется». «Приятно было победить Гайдзина и не слабака». «Порадовал, Масима из Гайдзинов. Бери блокнот, пиши адрес знакомого, кто скупает золотишко, телефоны и прочее. Скажешь, что от Хира, он лишних вопросов задавать не будет». «Законно, само собой. Кстати, машина тебе нужна?» «А есть, у приятеля отец держит свалку. Бывает, что машины отправляют в утиль в хорошем состоянии, у некоторых даже автомобильные номера и документы есть. Может тебе за сущие копейки продать. Водительские права есть?» «Найдется». Я забежал в душ, чтобы ополоснуться после боя, а парни даже дали мне чистое полотенце. Одним словом, расстались довольные друг другом. Хира подтвердил лидерство, одержав победу при корише-свидетеле, а я получил нужные контакты. Выйдя из автобуса, направился к зданию корпорации и наткнулся на директора Кантиму, который из здания наоборот выходил. «Хай, Каратаси-сан, как ваше ду-ю-ду?» Рот Кантимы опять растянут в широкую американскую улыбку. «Добрый день», – поздоровался я, все пучком. «Мотаюсь по клиентам. Время обеда», – Кантима посмотрел на наручные часы. «Я приглашаю в кафе. Посидим, поболтаем». Пару секунд я колебался. Вообще-то рассчитывал позвать Есика, но пока не созванивался с ней, ничего не обещал. А этот Кантима Футоши единственный, кто не пытается меня вербовать, а просто ностальгирует по Америке. Знакомство с ним может быть полезным и необременительным. «Куда пойдем?» – спросил я. Кантима радостно потер ладошки и повел меня в узкий проход между зданиями. Чувствуется, что он здесь работает давно и знает все короткие тропы. Пройдя через переулок, мы очутились перед заведением, оформленным в американском стиле. На витрине изображены многослойные бутерброды, картошка фри и неизменная кока-кола. Мы заняли один из столиков. Я придвинул к себе электронный терминал, заказал какой-то гигантский биг-бургер и минералку. Брать по совету Кантимы якобы безвредную колу без сахара, не рискнул. Через пару минут наш заказ привез робот. Ну не такой робот, как показывают в передачах про Японию, чтобы похожий на человека и улыбался как дурак. Видимо, таких роботов на всех не хватает. Этот был попроще, похожий на самоходную тумбочку агрегат с монитором, на котором горел смайлик. Он доехал до столика и неожиданно произнес женским голосом: «Заказ номер 1187 готов». Мы забрали подносы, и улыбка на мониторе робота-тумбочки задвигалась. «Знаете, Каратаси-сан, я скучаю по Америке». «Правда?» «Нет, вы поймите, я очень люблю Киото. Это мой родной город. Японию в целом. Цветение сакуры, чистоту, аккуратность – это все наш культурный код. Это неотъемлемо. Дом там, где ваше сердце». Я пожал плечами, подумав, что сам плохо помню родной дом. Меня увезли оттуда еще ребенком. «Именно. Япония хороша, чтобы заработать деньги, но тут все очень дорого. Самая простая квартира будет стоить 40 миллионов йен, а дом – просто целое состояние», – пожаловался Кантима. Я прикинул, что 40 миллионов йен – это где-то 20 с лишним миллионов рублей, то есть расценки от питерских не так уж сильно отличаются. «Ваш план заработать денег и переехать в США?» – спросил я, чтобы поддержать разговор. «А почему бы и нет?» – ответил Кантима так, будто передо мной оправдывался. «У меня нет семьи и детей, пожалуй, что так, чтобы хорошо заработать, надо занять высокую должность в корпорации. Без покровителей и связи этого не получится. Можно жениться на дочке члена совета директоров и занять позицию повыше. Вы бы женились ради карьеры, Кратовский-сан?» «Пожалуй, что нет, это не в моем характере. А у меня были такие мысли», признался Кантима, «но знаете, я передумал». «Чего так? Посудите сами, тесть начнет требовать внуков, а жена не будет разделять мою любовь к американским просторам и образу жизни. Я здесь застряну». «Нет, уж лучше сам». У Кантимы зазвонил телефон, и он полез в карман. Достал из нагрудного кармана телефон, но экран его не горел, то есть звонили не на него. Повздыхав, он полез в другой карман и достал еще один телефон. «Слушаю», — Кантима приложил телефон к уху. «Я заметил, что на экране высветилась фотография полностью седого, хотя и не старого, японца». «Сейчас не могу говорить, я на обеде», — сказал Кантима в трубку. «Что, к почте? Ладно, сейчас буду». «Виноват, господин Каратаси», — Кантима поднялся из-за стола, — «не дадут спокойно поесть. Вот так у нас у японцев все устроено. Никакого личного времени, никаких личных границ. Нет проблем, Кантима-сан. Надо, значит надо». Кантима Футоши по-быстрому упаковал недоеденное в бумажный пакет, предусмотрительно уложенный на краю стола, и еще раз извинившись, удалился. А я остался доедать свой мегабургер, поглядывая на других посетителей. В дальнем конце зала со смаком ели, потягивали пиво и вульгарно отрыгивали трое накачанных американских солдат в полевой форме. Другие посетители, подростки, которым, видимо, казалось крутым отведать американскую кухню. Ну и парочка таких, как я, офисных работников. Поскольку потребление американской еды — процесс достаточно быстрый, то вернулся я задолго до конца обеденного перерыва. Забежал в лифт и столкнулся нос к носу с Накамурой. «Добрый день, господин Накамура», — поприветствовал я. «Не всякий день добрый, господин Каратаси», — наставительно заявил Накамура. «Из-за этих убийств все здания на ушах. Вы уже слышали про убийство?» «Да, слышал. Полиция теперь долго с нас не слезет. Уж поверьте, пока каждого не допросит, не отстанут». «Каждого? А смысл?» — поразился я. «Потому что это Япония, господин Кротовский, убийство здесь происходит очень редко. Каждое убийство, ЧП национального масштаба вас тоже допросит, не сомневайтесь. Я понимаю, что Накамура опытный интриган, и завел этот разговор не от скуки. Он что-то знает, наверняка знает. Он же сказал тогда безопаснику, что является владельцем клуба «Татус». Значит, просматривал камеры наблюдения, допрашивал Якаев. Глупо думать, что Накамура не в курсе. Сто пудов в курсе, что трупы обнаружил именно я. И что, мне начинать бояться? Я постарался прозвучать иронично. Ну зачем же бояться, рассудительно возразил Накамура. Бояться не надо. Вас же не было в том районе позавчера. В каком районе? На уловку я не поддался. В том районе, где произошло убийство, невозмутимо пояснил Накамура. Вам придется рассказать полиции, где вы провели позавчерашний вечер. Так, а ведь я не должен помнить, где проводил позавчерашний вечер. Накамура приказал Нагате стереть мне память. Зачем он тогда об этом заговорил? Очевидно, что проверяет. Он же как товарищ Сталин, не доверяет одному источнику, хочет получить подтверждение из другого источника. В таком случае, господин Накамура, у меня в самом деле могут возникнуть проблемы, сказал я с озабоченным видом. Почему? Понимаете, вечером я пошел прогуляться, хотел найти недорогое место, где можно поужинать. А потом, что потом, Накамура посуровил, а потом я, кажется, зашел в бар, я еще плохо ориентируюсь. Вместо кафе зашел в бар и, видимо, слегка перебрал, даже не слегка. Я вообще не помню, что было тем вечером. Ну это не беда, господин Каратаси, Накамура заметно расслабился, дело молодое. Кто из нас не надирался в баре, я вам вот что скажу. Не говорите копам, что в тот вечер куда-то ходили, а то замучают допросами и очными ставками. Что же мне сказать? Скажите, что сидели дома и смотрели телевизор. У меня нет телевизора. Ну скажите, что легли спать. После перелета и целого рабочего дня были утомлены. Я и в самом деле чувствовал себя уставшим. Ну вот, это вполне естественно, резюмировал Накамура. Пришли домой и легли спать. Спасибо за совет. Я так и скажу. Я вышел на 13-м, а Накамура поехал выше. Но и на этот раз спокойно дойти до офиса мне не дали. С противоположного конца коридора прямо на меня шел начальник безопасности сайта. Сговорились они сегодня, что ли? Господин Каратаси, окликнул он грозно. Добрый день, господин сайта. Прошу вас следовать за мной. Ну вот и допрос, о котором предупреждал Накамура. Пришлось возвращаться к лифту. Вместе мы поднялись на этаж службы безопасности. Сайта завел меня не в личный кабинет, а в мрачную комнату с голыми стенами, напоминающую скорее допросную, чем комнату для ведения переговоров. В этой комнате отчетливо воняет страхом. Глава 16. Ну что, господин Каратаси, начал сайта тоном, не предвещающим ничего хорошего, пришло время выкладывать карты на стол. Вы о чем вообще? Не надо строить из себя дурачка, господин Каратаси, сайта повысил голос, и не надо думать, что мы здесь дурачки. Мы способны сопоставить факты. Какие факты? Для вас было бы лучше во всем признаться честно, но вы упорствуете. Ну хорошо, будут вам факты. И вот вам факт номер один. В Японии убийства случаются редко. Последнее произошло больше полугода назад в Токио. И вот стоило вам приехать в Японию, как в тот же день новое убийство. Ну знаете, в Японию каждый день приезжают сотни, а может и тысячи иностранцев. Вы каждого будете подозревать? Хотите сказать, что это было простое совпадение? Недобро усмехнулся безопасник. Ну тогда вот вам факт номер два. На работу вас принял старший секретарь Накамура. И он же, по чистому совпадению, как вы наверняка скажете, является владельцем клуба «Татус», возле которого произошло убийство. Не слишком ли много совпадений? Пока не слишком. Ладно, вот вам еще одно странное совпадение. Все записи с камер видеонаблюдения на месте убийства оказались подтерты. Накамура уверяет, что был скачок напряжения в системе. В электронике не разбираюсь, я пожал плечами. Это еще не все. Сайта торжествующе поднял вверх указательный палец, видя вы подтерли. Но свидетелю память не сотрешь. Один из посетителей клуба признался на допросе, что видел Гайбзи молодого человека европейской наружности. Слишком много совпадений, господин Каратаси. Вы серьезно думаете, Накамура выписал меня из России в качестве киллера? Первый раз слышу, чтобы киллера официально принимали на работу. Причем в ту организацию, где работают потенциальные жертвы. Я еще в прошлый раз понял, что Сайта непроходимый дурак, но сегодня он превосходит сам себя. Несуразность собственных доводов Сайта нисколько не смутила. «Вот вы сами все и пояснили, господин Каратаси», — продолжил он, — «Накамура принял вас на работу, чтобы запутать следствие. Только меня не проведешь. Когда человек одевается как якудза и выглядит как якудза, значит, этот человек якудза. Я выгляжу как якудза? Прифигел я. Не надо поясничать, я говорю о Накамуре. Он всегда ходит в черном костюме. Что-то многовато в Японии якудз. Я по 100 раз на дню встречаю людей в черных костюмах». Несколько секунд Сайта буровил меня прямым неприязненным взглядом. «Вы связаны с организованной преступностью», — выпалил он, — «отвечайте честно. Ваш ответ будет занесен в протокол. Не связан. Вы пересекали государственные границы стран незаконно?» «Не пересекал». «Вам приходилось участвовать в убийствах?» «Нет». «Вам доводилось быть свидетелем убийства?» «Нет». Сайта смотрел на меня так, словно был способен выявить ложь или держал в кабинете бесконтактный детектор лжи. «Вообще-то, если у него в самом деле есть детектор, то дела у меня плохи. Тетя Ева возглавляет собственную тайную организацию, ведущую темные делишки. С тетей Евой мне доводилось не только незаконно пересекать границы стран, но и границы миров. И я не раз был свидетелем того, как тетя Ева устраняет врагов. Но похоже, у Сайта все-таки нет никакого детектора. Поиграв со мной в гляделки еще с полминуты, он меня отпустил. Я дошел до лифта, нажал кнопку вызова и дождался, когда откроются двери. Внутри кабинки опять оказался Накамура. «Да что ж это за лифт сурка такой? Мне дадут сегодня попасть в офис? Вам вниз?» — спросил я, надеясь, что Накамура снова едет вверх, и тогда я дождусь другой кабинки. «Вниз», — подтвердил он. Я вздохнул, вошел и нажал кнопку 13 этажа. «Будет весело, если в коридоре опять встретится Сайта. У вас какой-то угрюмый вид, господин Каратаси». «Только что был на допросе у Сайта», — ответил я. «А чем он вас спрашивал?» «Спрашивал, не являюсь ли я нанятым вами киллером». Накамура согнулся от хохота. «Вот вам смешно, Накамура-сан, а мне не до смеха. Извините, это нервное», — давясь, выдал Накамура. Спустившись до 13 этажа, лифт открылся. Я выскочил, оставив в кабине смеющегося Накамуру. На этот раз коридор был совершенно пуст, но, чтобы не испытывать судьбу, к офису я рванул почти бегом. Когда молодой стажер Гайдзин выбежал из лифта, Накамура смеялся, пока не доехал до первого этажа. Там он вернул лицу привычное хмурое выражение, хотя искорки смеха еще плясали в его глазах, пугая девочек с ресепшн. Он покинул здание, дошел до черного лимузина и сел на заднее сиденье, не взглянув на шофера, открывшего для него дверь. «В зал совещаний», — бросил он, когда шофер занял водительское место. Накамуре предстояло серьезное испытание. Ему придется объясняться перед собранием айбунов. Собрание внеочередное по случаю смерти его помощников, ставших достоянием общественности. Одним из главных правил их тайной организации было сохранение секретности. Простой люд, да и непростой, тоже не должен ничего знать о якаях. Если айбун допускает утечку сведений, это расценивается как тяжкий проступок. Сайта хоть и круглый дурак, но Накамуре сильно подгадил, примчавшись на место преступления, а потом и вызвав полицию. Если бы дело удалось замять по-тихому, никто бы Накамуру даже не упрекнул. Младшие айбуны иногда умирают не своей смертью. В этом нет ничего предосудительного. А вот то, что в новостях показали их разодранные глотки, это плохо, очень плохо. Лимузин остановился на парковке, где уже стояло в ряд полтора десятка подобных. Это значит, что остальные члены совета собрались раньше. Они успели что-то обсудить без Накамуры. Возможно, уже приняли решение, которое просто доведут до его сведения. Накамура оставил водителя ждать в машине. В зал совещаний он должен прийти один, без охраны, без сопровождения. Молчаливый боец на входе бесшумно открыл перед Накамурой дверь, впустив внутрь. Членов совета он застал сидящими на полу в традиционной позе сейдзо вокруг аскетичного алтаря богу Хатею. Считалось, что соврать в присутствии алтаря, в присутствии бога, невозможно или настолько опасно, что никто не решится на такое. Накамура поклонился, как того требовал обычай, и молча занял свое место в общем кругу. «Нам пришлось собрать внеплановое совещание, потому что ситуация требует принятия немедленных мер», — заговорил старейший из членов совета, Рюби Накамура. «Да, Чора, организация давно не была так близка к утрате секретности. Скажи, что ты уже принял все необходимые меры». «Меры приняты, Чорро», — уважительно заверил Накамура. «Полиция пущена по ложному следу. Разрабатывается версия нападения бродячих животных. Когда будет закрыто дело? К сожалению, не скоро, Чорро. Но я предпринимаю все усилия. Одних усилий недостаточно, Рюби. Нужны конкретные результаты». Все айбуны уставились на Накамуру, словно стая акул на раненого сородича. Все они чуют запах крови. Каждый надеется урвать кусок. Впрочем, Накамура и до собрания понимал, что уйти без залога ему не дадут. Он достал костяную фигурку рыси и поставил ее на алтарь бога Хатея. «Оставляю в залог Саин Йокаэма и Умикимата», — сообщил он, четко проговаривая слова. «Именно она является главной подозреваемой в убийстве». «Подозреваемый?» — недовольно переспросил Чорро. «То есть ты не знаешь, кто на самом деле убил твоих младших айбунов?» «Не знаю, Чорро». В кругу сидящих поднялся возмущенный ропот. Заявление Накамуры означало, что под подозрение может попасть каждый из них. Кто-то даже высказал претензию, что оставленный залог недостаточен. «Позвольте мне высказаться, Чорро», — попросил слово айбун клана Аками. «Говори». «Считаю, мы должны дать время айбуну Накамуре на урегулирование ситуации. Скандал, конечно, поднялся на всю страну, но ничего критичного еще не произошло. Если произойдет что-то критичное, урегулировать будет поздно», — сухо возразил председатель. «Ну хорошо. Предлагаю принять залог айбуна Накамуры сроком на 3 дня. Кто за?» Все, включая председателя, подняли руки. Накамура усмехнулся, но промолчал. Немного же времени ему дали жадные айбуны. Если дело затянется, он может остаться совсем без якаев. Но деваться некуда. Решение совета не оспоришь. Он поднялся с пола и направился к выходу. «Рюби», — окликнул его председатель, — «подозреваемую отправь сюда. Она будет помещена под охрану совета». «Слушаю, Чорро», — сквозь зубы ответил Накамура и толкнул дверь, не дожидаясь, когда ее откроет охранник. Зайдя в офис, я выдохнул с облегчением. Атмосфера обычная, рабочая. Трудолюбивые собратья по рекрутингу сидят за рабочими столами, творя негромкий гул пчелиного улья. Полицейских, безопасников, директоров, секретарей в черном и прочих нарушителей спокойствия не наблюдается. Жутко деловущая Исика, не снимая переговорной гарнитуры, шлепает по клавиатуре, да занося в базу не вписанные сразу какие-то данные очередного кандидата. Сам кандидат скромно мнется, стоя у ее стола. «Она меня пока не заметила, а я привлекать ее внимание не стал. Зачем отвлекать человека от дела? Пусть работает». Я занял наблюдательную позицию, привалившись спиной к стене у входа. Вскоре кандидат был отпущен. Исика увидела меня, заулыбалась. «Как ваши успехи, Масима-сан?» Я не стал строить из себя босса, просто подошел и выложил на стол очередные подписанные договоры и рекламные буклеты. «Еще 2 заказчика, Исика-сан», — прокомментировал я. «Вы находите новых работодателей быстрее, чем я подбираю соискателей», — пожаловалась Исика. «У меня всего 1 новый. Еще 1 не пришел», — сказал, что передумал увольняться. Ему пообещали поднять зарплату. Другой ждет приглашение от одной крупной фирмы. Наши вакансии для него — запасной аэродром. «Ничего страшного, Исика-сан. Людей в городе много. Не сегодня, так завтра разместят на Джобспорте новые объявления». Новых объявлений почти не прибавилось. А с опытом работы в продажах и вовсе ни одного. А без опыта? Зачем нам без опыта? Масима-сан, в заявках всегда требуют опыт. Ну что ж, будем работать с тем, что есть. Будем работать с тем, что есть, согласилась Исика. 4 кандидата на завтра у нас есть. 1 в тортике, 1 в клининг, а еще одному понравились сразу 2 вакансии. Губа не дура, язык не лопата. Сразу 2 ему понравились, а, впрочем, раз понравились сразу 2, значит покажем его в 2 местах. Что там нужно? Разослать анкеты по электронке? «Уже разослала», — доложила Исика. «Осталось получить согласие от работодателей». «Что разослала, это хорошо, а вот согласия ждать ни к чему. Можем и не дождаться». «Что же делать, Масима-сан? Мы не будем ждать милости от природы. Мы сами должны забрать то, что нам причитается». «Значит, ца так, Исика-сан». Исика дисциплинированно открыла блокнотик и взяла ручку, дабы записать очередную инструкцию. «После того, как вы отправили работодателю анкету соискателя, ждете 2 часа, а потом наносите ему звонок». «Что наносим?» — не поняла Исика. «Звонок в голову ему наносите», — пояснил я, «то есть вы ему звоните и докладываете, что анкета направлена в его адрес по электронной почте. А если он еще не успел просмотреть анкету, тем хуже для него. Он упускает возможности. Вы сообщаете ему, что составляете план встреч на завтра и хотите включить его в график. Тем самым даете понять, что если он будет тянуть резину, ждать, когда он отдуплется, никто не станет. Кандидаты будут отправлены по другим фирмам. Это его подстегнет. Есть, сэр. Ясика шутливо отдала честь по-военному. На какое время назначать встречи? На первую половину дня. Я так понимаю, представитель агентства должен присутствовать во время случки, пардон, во время встречи работодателя и соискателя? Конечно, должен, Масима-сан. Значит, буду присутствовать. Ясика принялась за работу, а я снова покинул здание Техира. Девушка свою работу поняла, выполняет старательно и даже с огоньком. Не вижу смысла торчать у нее над душой. Я заехал к себе домой, прихватил роликс и отправился по адресу, который дал мне гопник Хира. В невзрачной лавке, торгующей буквально всем, от подержанных магнитофонов до сувенирной продукции, на высоком стуле в углу торгового зала сидел совершенно лысый мужичок в толстых очках. «Добрый день», – поздоровался я, – «мне вас порекомендовал Хира». Мужичок посмотрел на меня поверх очков. «Что вам угодно? Хочу продать часы. Подарок дедушке, а сейчас деньги нужны». Он взял у меня из рук роликс и, зачем-то потерев глаза, посмотрел на него сначала без очков, потом в очках и, наконец, через лупу. «Ну что, товар настоящий, маркирован по японским нормам, какое-то время провел в воде», — тоном судебного эксперта заявил мужичок. «Подождите минутку». Хозяин лавки развернул ноутбук на столике рядом и, забавно покачивая ногами, безошибочно по одному только внешнему виду определил марку, вбил ее в поисковик какого-то сайта, нашел такие же, только новые часы в продаже, их наличие и цену. Потом его пальцы замелькали по клавиатуре, и он, не стесняясь моего присутствия, залез на сайт местного полицейского департамента, проверяя, нет ли таких часов заявленных как украденные. «Могу предложить вам за эти часы, в случае если вы намерены их продать, а не принесли просто проверить, 2900 американских долларов. Оплата в йенах по текущему курсу Центрального банка Японии. Я рассчитывал выручить за них больше», — аккуратно без нажима возразил я, понятия не имея, можно ли торговаться с японцами. «Ну», — закряхтел он, — «максимум 3200 долларов. Больше, простите, не дам». «Ну, пусть будет столько. Я прикинул, что если новые часы стоят 7000, а эти, несмотря на отсутствие криминальной составляющей, все же не новые, лежали в воде и без чека, так что за полцены отдать не зазорно. Давайте документы, выпишу ордер на покупку, распишитесь вот здесь в журнале». Хотя мужичок в самом деле не стал спрашивать о происхождении часов, сам факт пробивки по сайту полиции говорит о том, что если бы часы были украдены, он бы их не купил. На будущее надо будет иметь в виду. Оформив все бумаги, я смотрю, японцы те еще бюрократы, аккуратисты. Он отсчитал мне 475 тысяч йен наличными. Из лавки сразу отправился по второму адресу, полученному от Хира. Пока ехал в автобусе, залез в интернет и прочитал, что японцы продают подержанные машины через какие-то мутные аукционы. Причем цены там, скажем, они их продают вовсе не даром, машины стоят довольно дорого. С моими 3000 долларов мне почти ничего не светит, так что вся надежда на контакт гопника. Доехал до нужной остановки в киотском пригороде, а затем пешком дошел до территории, огороженной сетчатым забором. Выгоревшая вывеска гласила: «Утилизация автомобилей Каитаки». Посмотрим, как тут утилизируют. Это закрытая территория. Навстречу вышел одетый в просторную рубашку крупный японец, типом лица неуловимо напоминающий того наркоторговца, Санка. А я молодец, начинаю замечать детали. Японцы уже не кажутся все на одно лицо. «Здравствуйте, я Акхира. Нужна подержанная машина. Деньги есть?» Японец не спешит радоваться покупателю. «А чего бы я пришел без денег? Мне есть, чем заняться, кроме как гулять по свалкам. Ну пошли, покажу». Он провел мимо ряда старых, битых, полуразобранных машин, отдельные экземпляры зачем-то заботливо укрыты кусками брезента. «Думаю, проявлять любопытство в данной ситуации будет неуместно». Хозяин свалки остановился возле трех авто, которые стояли обособленно. «Вот микроавтобус, на рессорах, кузов в хорошем состоянии, но движком надо заниматься. Номера будут действительно еще 3 месяца. Машине почти 25 лет, использовали в сельском хозяйстве, но ездили аккуратно. Отдам за 200. 200 чего? 200 тысяч йен. А вот это почем? Хороший выбор. Toyota Corolla Levin, двухдверка, 85-й год выпуска. Коробка-автомат, движок 1,5 литра. Мотаться по городу самое то. Отдам за 110. Я открыл дверь и засунулся внутрь, чтобы посмотреть пробег. 390 тысяч намотало, констатировал я. Раньше машины делали на совесть. Движок полумиллионный. Поездишь еще, недовольно пробурчал хозяин. Давайте заведем. Хозяин полез в карман, отцепил от связки фирменный тойотовский ключ и отдал мне с безразличным видом. Мол, хочешь, так заводи. Глава 17. Не торопясь садиться в машину, открыл капот, проверил масло в двигателе и в коробке. Отщелкнул крышку воздушного фильтра. Ну, по крайней мере, он есть. Затем вставил ключ и повернул в замке зажигания. Аккумулятор подсевший, конечно, но с пятого оборота завелась. Движок работает на удивление негромко. Сизый дым из трубы не валит. Может, и прав хозяин. Ресурс вправду полумиллионный. Фары, стопори, поворотники в исправном состоянии. Педаль тормоза нажимается очень легко, надо привыкать. В заключение незатейливого техосмотра даванул на клаксон. «Гудить дома будешь», — одернул меня хозяин, всех собак мне перепугал. Действительно, звуковым сигналом я растревожил какую-то псарню. Где-то в дальнем конце свалки поднялся многоголосый лай. Я пожал плечами, мол, предупреждать надо было. «За 100 возьму, я уже решил, куплю машину». Но как не поторговаться? Ладно, смягчился он, вижу, в машинах сечешь немного. Бери за 100. Отсчитал 100 тысяч йен. Хозяин забрал деньги и удовлетворенно кивнул, давая понять, что сделка состоялась. Он своей рукой вписал меня в местный ПТС и отдал документы. Не дожидаясь моего отъезда, он двинулся куда-то в сторону не то подсобки, не то сторожки. «Подождите», — окликнул я, — «воды можно у вас набрать, бачок омывателя пустой совсем». «Ну пошли», — хозяин свалки повернулся ко мне в полоборота. Я не стал отрубать движок, пусть аккум подзарядится, выскочил из машины и поспешил за японцем. Проследовал за ним в дальний конец свалки. За сторожкой обнаружился сарай, а за сараем торчал красный пожарный гидрант. «Емкость найдется у вас, куда воду набрать? Тебе еще и емкость, ладно». «Сейчас». Хозяин отпер сарай и вошел внутрь. Я, видимо, в очередной раз нарушил какие-то японские традиции и вошел следом за ним. «Ну а что?» Я думал, что наоборот, поступил тактично. Думал, возьму в сарае емкость для воды, чтоб не заставлять хозяина лишний раз ходить туда-сюда. Снаружи не мог подождать, рассердился он. «Извините. Ладно уж, раз приперся, вон бутыль стоит, ее бери». Почуяв меня, собаки в огороженных решетками вольерах снова забеспокоились. Ладно, хоть лай опять поднимать не стали. Я подхватил пластиковую бутыль и хотел поскорее выйти, чтоб не беспокоить собак своим присутствием, но внимание привлекло животное в дальнем вольере. «Это что за порода такая?» — спросил я невольно. «На гиену похоже». «Так она и есть гиена. Правда, не чистокровная. Помесь какая-то», — японец оживился, видимо, ему захотелось поделиться. «Приятель один привез. Хотел в зоопарк продать, но в зоопарк ее не взяли. Понимаю служителей зоопарка, ею только детей пугать. Она же уродливая, как ядерная война». Японец усмехнулся. «Я ему то же самое сказал, зачем только согласился у себя подержать», — посетовал он. «А наш обжора уродская, сухой корм не жрет. Ей мясо подавай. А чего вы ее не вернете приятелю?» «Приятель в море ушел. Полгода на связь не выходит. Деньги, что на прокорм оставил, закончились». Хозяин неприязненно посмотрел на уродливую тварь. «Когда ты сдохнешь уже?» Тварь, почуявшая, что говорят про нее, подняла голову и уставилась на меня недобрым взглядом, как будто я ее обед. Хозяин подобрал с пола что-то вроде старого одеяла и завесил им решетку вольера. Взгляд этой тварюги ему тоже не по душе. Я вышел из сарая, набрал воды и вернулся к машине. Toyota покрыта толстым слоем пыли снаружи, но изнутри была чистой. Видимо, прежний владелец за машиной следил. В салоне отчетливо пахло моющими средствами. По дороге заехал на заправку, тачку мне продали с практически пустым баком, и там же обнаружил шланг под табличкой для клиентов. Раз я заправился, значит клиент, так что с полным правом потратил еще 10 минут, чтобы помыть машину. Теперь выезжать в город условно не стыдно, хотя Toyota старше меня в 2 раза, и этого никак не скроешь. Ну и ладно, бывают же фанаты старых машин. С сегодняшнего дня зачисляю себя в ряды таких фанатов. Вечерние пробки еще начались, так что мне удалось сравнительно комфортно доехать до Техира, а по пути начать привыкать к особенностям левостороннего японского дорожного движения. Труднее всего оказалось привыкнуть к габаритам. Сидеть с правой стороны совсем не то же самое, что с левой. Попасть на парковку корпорации я не смог, у меня не было специального пропуска. Пришлось бросить машину в одном из дворов. Поскольку приехал я под конец рабочего дня, подниматься в здание не стал. Позвонил Ясика и безапелляционным тоном скомандовал для нее окончание работы. Минут через 10 она вышла на крыльцо и уже привычным движением взяла меня под локоток. Затем также привычно двинула к остановке автобусов, но тут ее ждал сюрприз. «Ясика-сан, сегодня мы не поедем на автобусе». «А как же?» – удивилась она. «Сегодня я повезу вас на клевой раритетной тачке». Заинтригованная Ясика позволила увести себя во двор, где ей был продемонстрирован названный раритет. «Это ваша машина?» Она как девчонка от радости захлопала в ладошки. «Масима-сан, надеюсь, вам не пришлось закладывать семейные драгоценности?» «Нет, что вы, никаких залогов. В таком случае сегодня я намерена твердо просить вас позволить мне прийти к вам домой и помочь навести порядок. А вы, японские девушки, упрямые, да? Ну хорошо, я согласен. Только сперва предлагаю закупиться продуктами, а то у меня в холодильнике мышь повесилась». «У вас завелась мышь?» – испугалась Ясика. «Нет, это образное выражение». Девушка взяла на себя роль штурмана, и вскоре мы парковались у торгового центра, или по их классификации молла. Этакое здоровенное здание, вмещающее сотни магазинов разного размера, торгующих всем на свете. Здание было красивым, чистым и, как это принято у японцев, напичкано услужливой электроникой. В продуктовом магазине Ясика взяла надо мной шефство, чему я очень порадовался. Без нее я бы, наверное, не справился. Несмотря на знание языка, я все равно не мог понять назначения и смысла большинства продуктов, особенно если они продавались в коробках. На этих коробках почему-то не изображен ни сам продукт, ни, на худой конец, что из содержимого коробки можно приготовить. На упаковках намалеваны либо анимешные девушки с гипертрофированными пропорциями, либо неизвестные мне мультяшные персонажи. Поди тут пойми, что за ерунда продается. Зато Ясика ориентировалась здесь как рыба в воде. Она уверенно двигалась вдоль стеллажей и полок, закидывая в тележку нужные продукты, не сбиваясь с маршевого шага. Мне оставалось только поспевать, толкая перед собой быстро наполняющуюся телегу. Только в овощном отделе позволил себе проявить инициативу, взял картошку, болгарский перец и репчатый лук. Все остальные овощи я видел впервые в жизни. Молочный отдел в магазине был неожиданно мал и пуст. Единственный покупатель, который там стоял, был не японцем, а лиловым негром. Признав во мне родственную душу, он белозубо заулыбался и на ломаном английском попросил помочь идентифицировать йогурт. «Ну а что, гайдзин кукудзину друг, товарищ и брат фактически. Наверное, я бы посанул», но снова выручила Ясика, которая научила парня выбирать не только йогурт, но и сметану. На кассах были живые продавцы-кассиры, но девушка повела меня к автоматической кассе, чтобы, как она пояснила, сэкономить время кассиров, которым нужно помогать более пожилым японцам, дескать, им трудно воспользоваться автоматическим терминалом. Тут уж я ее удивил, показав, что пользоваться такой штукой умею. Мы в Питере тоже не на базаре за монетки закупаемся. В итоге загрузил в багажник 2 пакета продуктов. А когда мы подъехали к моему дому, как-то уже не вставало вопроса, приглашать Ясика или не приглашать. Коню понятно, что я не смогу ничего из этого приготовить. Я даже не знаю, что в этих коробках, как называется и каково на вкус. Жарить это надо, варить или сырым жрать. Зайдя в мою квартирку, Ясика сразу начала подвергать ревизии кухонный уголок. Делала она это уверенно и целеустремленно, что, впрочем, не мешало ей каждое действие сопровождать извинениями за вторжение в частную жизнь. 2 найденных ею кухонных ножа были проверены на остроту, а затем вручены мне с просьбой наточить. И пока я занимался заточкой ножей, она оттерла плиту и перемыла всю найденную посуду, включая пластиковые пищевые контейнеры, коих набралось целых 5 штук. Получив точеные ножи, Ясика взялась за готовку. Обе конфорки электроплиты были задействованы. На одну был поставлен вариться мисо-суп, на вторую – рис. Пока в кастрюльках булькало, Ясика нарезала салат из тофу и водорослей. Готовый салат был распределен по контейнерам. Затем туда были добавлены рисовые шарики, скатанные ее ловкими пальцами, а еще толика специи и зеленое васаби. Руководствуясь принципом не можешь помочь, не мешай. Я сидел на стуле, предоставив Есика полный карт-бланш, и только когда увидел, что она закончила, встал и помыл посуду. Есика разлила суп по глиняным мискам, мы уселись и принялись вкушать. Японская кухня, на мой взгляд, штука трудоемкая и не всегда вкусная, но то, что Есика приготовила, было чертовски вкусно. Масима-сан, у нас в Букацу скоро будет представление, мы снова будем исполнять танцы якаев, как в прошлый раз. В прошлый раз была репетиция, а теперь придут зрители. Вы придете на выступление? Конечно, приду. Есика-сан, вы верите в якаев? Почему вы спрашиваете? Мой вопрос девушку смутил, ведь это же просто мифология. Ну да мифология. Извините, не хотел вас смущать. После ужина я проводил девушку, а затем вернулся к себе. Мэй Нагата в этот вечер не объявилась, так что день прошел, можно сказать, без приключений. На следующее утро я как кавалер подкатил к подъезду Есика на машине. Утренние киотские пробки можно назвать сносными. Японцы люди культурные, держат дистанцию, друг друга не подрезают и не сигналят. По прибытии на работу даже удалось найти парковочное место не очень далеко от здания корпорации. Статус автовладельца радует меня все больше и больше. В офис я поднялся ненадолго, только чтобы выпить с Есика ставший традиционным стаканчик кофе и получить от нее план встреч кандидатов с работодателями. Есика-сан, вы часом не в курсе, как должен вести себя представитель агентства во время разговора работодателя с соискателем? Как представитель агентства, Масима-сан, вы должны занять нейтральную позицию, то есть вы не должны пытаться повлиять на решение работодателя. Это еще почему? Посудите сами, Масима-сан. Вот вы надавили на работодателя и убедили принять человека на работу, хотя сам он был не уверен, что этот человек ему подходит. И что, а то, потом может оказаться, что человек ему в самом деле не подходит. Знаете, Есика-сан, есть такая хорошая поговорка: лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Если директор человека не возьмет, то и не узнает, подходит он или нет. Да, но в таком случае мы будем нести ответственность, что настояли на приеме на работу данного человека. А мы и так несем такую ответственность по договору. Если человек не подошел, мы обязуемся подобрать замену за свой счет. Ну не знаю, Масима-сан, мне кажется, вы рассуждаете как-то поверхностно. Несерьезно как-то. Да ладно, все серьезно. На этот счет есть еще одна хорошая поговорка. Стерпится, слюбится. Одним словом, надо верить в директоров и в их способность идти на компромисс с работником. На первую встречу приехал как положено за 15 минут до срока. Кандидат тоже приехал за 15 минут. И директор фирмы тоже был на месте. На языке вертелась фраза: ну, раз уже все собрались, то давайте начнем пораньше. Однако я уже достаточно хорошо знаком с местным деловым этикетом. Здесь принято приходить пораньше и при этом не принято пораньше начинать. Так что фразу пришлось в себе удержать и просто молча ждать. Ровно в назначенный срок секретарь завел меня и соискателя в директорский кабинет. Поздоровались, познакомились, расселись. Директор поизображал из себя важного, почитав распечатанную анкету кандидата, как будто до этого ее не читал. «Значит, вы продавали промышленную краску?» – спросил он очевидное. Соискатель утвердительно кивнул и развернуто повторил то, что и так было написано в анкете. Директор тоже зачем-то кивнул. Наверное, его удовлетворила способность соискателя связно излагать заученную по памяти информацию. «Наша фирма занимается изготовлением коржей для тортов», – продолжил директор, видимо, решив закрепить за собой звание мистера «Очевидность». Соискатель снова кивнул, давая понять, что в курсе этого факта. Тогда директор начал рассказывать о своем предприятии в красках. Расписал, какие воздушные, пышные и вкусные коржи они производят. Отдельный экскурс был совершен в антипригорные поддоны с тефлоновым покрытием. Выслушивая все эти ценные сведения, кандидат старательно как болванчик кивал, показывая интерес к предмету рассказа. Я все ждал, когда директор начнет собеседовать кандидата по-серьезному, то есть начнет задавать вопросы о профессиональных навыках кандидата. Но этих вопросов директор не задавал, а продолжал говорить, как будто начав, уже не мог остановиться. Мне это казалось странным, а потом вдруг подумалось, а в самом деле, какие вопросы может задать директор? Уточнять анкетные данные соискателя, как это делала Исика, директору ни к чему. На кой ему знать, в какой команде он играл на районных соревнованиях. А что касается навыков, я ведь сам вчера заверял Исика, что все и так уже очевидно. Если человек несколько лет работал в продажах, то, наверное, продавать как-то умеет. В итоге директор соискателя так ни о чем и не расспросил. В конце поблагодарил его за участие в собеседовании и сообщил, что о своем решении известит представитель агентства, то бишь меня. Соискатель раскланялся и удалился. «Как вам, соискатель?» – осторожно спросил я, когда мы с директором остались одни. «Если честно, я пока не сложил о нем окончательного мнения», – озабоченно сообщил директор. «А вот теперь мне стало любопытно. Если директор не сложил мнение, то зачем тогда трындел, не замолкая? Почему не задавал соискателю вопросы? Я-то думал, что для него, как для профессионала, все очевидно. Но, как говорит тетя Ева, никогда не стоит недооценивать людскую глупость. И что же нужно, чтоб сложить окончательное мнение?» – спросил я. «Понимаете, он продавал компаниям, которые являются сразу конечными потребителями продукции, а мы работаем в сегменте Харика. Это немного другая модель бизнеса. Ну и в чем проблема? Подучиться». «В том и дело», – возразил директор, – «тут нужно не подучиваться, а переучиваться. Тут другой подход. Я совершенно не уловил разницы, но переспрашивать директора не рискнул. Я ж вроде как должен и сам разбираться во всех этих хариках, ритейлах, B2B и B2C. Пока я понял только одно – директор основывает свое мнение исключительно на формальных анкетных сведениях. Харика либо не харика, вот и все основание для принятия решения. То есть кандидат вам не подходит? Спросил я, чтобы окончательно прояснить для себя ситуацию. Ну почему же не подходит? Раздумчиво выдал директор, видимо, решив меня окончательно запутать. Довольно приятный молодой человек. Так-то директор красава. Оказывается, он не только в анкету смотрел. Он еще успел внешне оценить соискателя как приятного. Встретил по анкете, проводил по одежке. Я промолчал, давая директору высказаться дальше. «Сейчас трудно найти человека в продаже», – продолжил он. «Обычно кадровые агентства ищут нам кандидата по 2-3 месяца. Это только вы на второй день привели. У нас и стоимость услуги приемлемая. Всего 200 тысяч йен за человека, чтобы там не говорила Исика про нейтральность. Я не хочу уходить отсюда без проданного кандидата. Сделку надо додавливать». «Да», — цена директора приятно удивила. «В таком случае выставляете счет. То есть вы его берете?» «Беру», — решился директор. «И заявку нашу не снимайте. Продажники мне нужны». Глава 18. После коржиков для тортиков посетил еще 3 собеседования, но так и не смог понять, как директора оценивают профессиональный уровень продажников. Такое ощущение, что они просто выносят итоговое суждение на уровне «понравился-не понравился». Это, конечно, тоже важно, чтобы будущий сотрудник вызывал симпатию. Но, как говорится, хороший парень – это не профессия. Правда, один из директоров задавал кандидату вопросы специфические. Знает ли кандидат, как правильно делать презентацию товара, как реагировать на возражения клиента и как работать с клиентом в случае первичного отказа? Я так понял, что все-таки существует какая-то школа. Тот директор даже упомянул тренинги по продажам. Выйдя от него и сев в машину, я залез в интернет. Тренинги в самом деле существуют, но стоят они очень дорого. А жаль, я уже понял, что теория нашим кандидатам не помешала бы. Хорошая теория продаж не помешала бы и нам с Исика. В офис я вернулся в некоторой задумчивости. В рекрутинговом бизнесе, который еще утром казался простым и понятным как крестьянская саха, на самом деле все устроено хитрее и сложнее. «Как ваши успехи, Масима-сан?» Исика встретила меня приветливо. «Коржиком выставляете счет, Исика-сан. У нас первая продажа. Здорово. Нагата-сан очень обрадуется. Она заезжала?» «Заезжала. Подписала все договоры. Нагата-сан даже подумывает о том, чтобы разрешить вам самому подписывать договоры на основании доверенности. Представляете, Масима-сан, вы начинающий стажер, а уже с правом подписи». «Действительно, Нагата-сан оказывает большую честь работнику маленького агентства. Опять вы ерничаете, Масима-сан? Это я так пытаюсь скрыть неловкость, Исика-сан. Не ожидал такого доверия, и я тоже не ожидала. Но тем больший повод собой гордиться, Масима-сан. Кофе? Кофе, это хорошая идея. Но я проголодался. У меня в бардачке лежит 2 контейнера с очень вкусными обедами. Вы приглашаете меня на обед, Масима-сан?» «Да». «А кофе с собой возьмем?» Мы сделали себе кофе и спустились в машину. В японской тачке из панели выдвигаются пластиковые подстаканники, так что держать кофе в руках не придется. Я вооружился вилкой, а Ясика выдал деревянные палочки. «Обычно у нас обедают прямо на рабочем месте», — сказала Ясика. «Мне бы в голову не пришло пойти обедать в машину, но так даже лучше. Смена обстановки позволяет отдохнуть от офиса». Отвечать с набитым ртом я не стал и лишь согласно кивнул. «Вот эти рисовые шарики очень вкусные», — сказал я, прожевав. «Онигири», — подсказала Ясика. Закончив с обедом, взяли стаканчики с подостывшим кофе. «Как прошли остальные встречи с работодателями?» — спросила девушка. «Пока ничего определенного. У меня складывается ощущение, что подбор кандидата схож с лотереей. Предсказать, какой кандидат подойдет, невозможно. И как же тогда их подбирать? Придется действовать экстенсивным методом. Показывать работодателю разных кандидатов, пока какой-нибудь не подойдет. Как у нас с кандидатами, Ясика-сан? С опытом в продажах людей мало, а без опыта больше, намного больше, на порядок больше. Жаль, что они нам не подходят. Вот мне любопытно, Ясика-сан, если продажников без опыта никто не берет, то откуда появляются продажники с опытом? Их выращивают в каких-нибудь инкубаторах? Те, кто не имеет опыта, сначала идут на низовые должности, например, в стажеры, то есть, как мы с вами, ага, а потом, когда они себя проявят, их переводят на более ответственную работу, но это занимает время, иногда годы. Поэтому директора предпочитают сразу нанять опытного человека. Это понятно. Вот только где их брать, этих сразу опытных? После обеда мы с Ясика снова разделились. Она осталась в офисе вызванивать потенциальных кандидатов, а я поехал по работодателям. В конце дня мы сверили итоги работы. Дисбаланс соотношения проявляется все более явственно. Заявок от работодателей все больше, а свободных кандидатов на рынке все меньше. После рабочего дня я отвез Ясика домой и, когда подъезжал к своему подъезду, увидел желтую машину Нагаты. «Добрый вечер, Нагата-сан, кланяться я так и не научился, но вежливо здороваться худо-бедно умею. Здравствуйте, Каратаси-сан, прошу садиться». Я подсел не переднее пассажирское и увидел, что Маюми в машине сегодня нет. «У Маюми проблемы», — Нагата ответила на невысказанный вопрос. «Ее поместили под арест. Она в полиции? Нет, она у Айбунов. Но поверьте, это ничуть не лучше. Айбуны ее подозревают?» — спросил я. «Айбуны сделают ее крайней, если убийца не будет найден», — пояснила Нагата. «Будем надеяться, полиция найдет настоящего убийцу», — выразил я надежду. «За дело они лихо взялись. Всех подряд шерстит. К сожалению, Каратаси-сан, айбуны не заинтересованы в том, чтобы полиция нашла убийцу. Они как раз наоборот приложили все усилия, чтобы полиция пошла по ложному следу». «Это что получается? Убийцу должны отыскать мы с вами, Нагата-сан?» «Получается так». Нагата вывела машину из двора и встроилась в вечерний поток. «Сегодня снова поедем искать серых якаев». «Почему серых?» — не поняла Нагата. «Ну, есть легальные, как вы и Маюми. Есть дикие, которые прячутся по лесам. А эти ни то, ни другое, получаются серые». «А, поняла. По аналогии с серыми схемами нет, Каратаси-сан, искать серых якаев сегодня не поедем. Мне дали наводку получше». «Что за наводка?» «Помните семью Шада?» «Конечно. Семья, которую Маюми приказали ликвидировать. Мальчика она пощадила», — напомнила Нагата. «Помню и про мальчика», — заверил я. «Так вот, оказывается, у Шада есть свои якаи. Странно, что мы про них раньше не знали. Если у Шада есть якаи, то это делает их главными подозреваемыми», — сообразил я. «У них есть мощный мотив – месть за хозяев». «Вот именно. Где их искать?» Я уже догадался, зачем снова понадобился Нагате. «Главный актив семьи Шада – крупная фармацевтическая фабрика. Если бы я хотела спрятать Йокая, я бы спрятала там. Начнем оттуда». «Разумно», – согласился я. Нагата уверенно объезжала вечерние пробки по боковым улицам, а в какой-то момент выехала на длинный мост через реку Кацура, медленную, ленивую, болотно-зеленого цвета. От центра города мы отъехали совсем недалеко, но на другом берегу в зоне весеннего подтопления раскинулись поля, где аккуратные предприимчивые японцы выращивали всякого рода огурцы, салат и бамбук. За полями виднелся старинный частный сектор. Проехали еще пару километров и оказались рядом с группой безликих строений промышленного назначения. Припарковав машину в безлюдном переулке, Мэй Нагата повернулась ко мне. «Пришло время станцевать для вас, Каратаси-сан». Я думал, она выйдет из машины, но она осталась сидеть в водительском кресле. «Мы разве не будем выходить? В этом нет необходимости. «Я уже достаточно хорошо вас чувствую», — сказала Нагата. «А у вас очень отзывчивое сознание. Для вас танцевать нетрудно. Звучит, как комплимент. А это и есть комплимент, Каратоси-сан». Мэй Нагата лукаво улыбнулась и начала задавать ритм, прищелкивая пальцами и мягко пристукивая в коврик носком туфли. Ее голова слегка покачивалась, будто бы под музыку. Мне стало казаться, что она в самом деле слушает какой-то мотив, довольно простой, но при этом чарующий. Я невольно посмотрел на ее ухо, рассчитывая увидеть наушник. Наушника в ее ухе не было, как не было наушников и в моих ушах, но мотив я слышал все отчетливей. Меня захлестнула волна сильных противоречивых чувств. Мэй Нагата очень притягивала меня как женщина и одновременно пугала тем, что она не человек. В следующий миг я оказался вовлечен во внутреннюю борьбу. Что было бы правильнее для меня? Продолжать дистанцироваться от этой женщины или наоборот, перестать задавливать в себе влечение к ней? Звучащий мотив призывал раскрыться. Любая сдержанность – это ненужная ноша, а прятать свои чувства к женщине и вовсе как-то не по-мужски. С моих губ уже готовы были сорваться слова признания в чувствах к Мэй Нагате, но в следующий миг включилось магическое видение. Ко мне вернулась кристальная ясность и трезвость мысли. Я понял, что мотивчик мне примерещился, а Нагата вовсе не качает головой ему в такт. Она просто смотрит на меня своими бездонными глазами. «Все в порядке, Каратоси-сан?» – спросила она с полуулыбкой. «Да, вы опять словно щелкнули выключателем. Я снова вижу». «Тогда, может быть, вы снимите руку с моей груди?» Нагата пыталась говорить подчеркнуто вежливо, но в ее глазах плясали бесенята. Осознав, что лапаю ее за грудь, отдернул руку. «Извините, Нагата-сан, сам не заметил, непроизвольно получилось. Не нужно извиняться, я сама вас невольно спровоцировала. Мне не следовало воздействовать на вашу нижнюю чакру, ну что, идем, идем». Мы вышли из машины и направились к двери служебного входа. «Вы куда?» – спросил охранник. «Нам нужно забрать накладные на сегодняшнюю отгрузку», – мгновенно сориентировалась Нагата. «Нам сказали, что это сюда». «Нет, вам все не так объяснили», – расстроился он. «Тут склады. Идите в ту дверь прямо по длинному коридору, потом по лестнице на второй этаж. Бухгалтерия там». Мы многословно поблагодарили охранника и пошли в указанную им дверь. «Нам безразлично, к складам идти или в бухгалтерию. Главное, проникнуть на территорию». До бухгалтерии мы не дошли. Нагата заметила приоткрытую дверь в середине коридора и свернула первой. Дверь вывела нас во внутренний дворик с табличкой «Место для курения». Из дворика мы перешли в другое здание, соседствующее с административным корпусом. Судя по тому, что здесь пахло аптекой, мы попали в здание производственного цеха. «Вы что-то видите, Каратоси-сан?» Йокай там, я уверенно указал на лестницу, ведущую вверх.